can't get no sleep. I can't get no sleep. Ледяная гробница, серебро на ресницах. Ты не выглядишь мертвой, я как будто мертвей. Мое сердце незрячее, мою кровь не горячую. Пей, красавица спящая, просыпайся и пей. Ты куколка восковая, это вода живая, это вода живая, это вода живая. Смерть свою отвергаю и глаза открываю, это вода живая. Все настоящее обернулось звенящую, страшною тишиной. Но во сне все как я велю, я во сне тебя оживлю. Если малость еще посплю, ты побудешь со мной. Я тебя пеленаю, смерть твою проклинаю. Я тебя обнимаю, мои руки нежны. Мы проснемся живые, когда будем живые, когда будем живые, здесь кому-то нужны. Это вода живая, это вода живая, это вода живая. Это вода живая, это вода живая, это вода живая, это вода живая, это вода живая. Thank you. 嚟，佢练就咗听声电话嘅功力。 青蛙， 当我哋仲摸索紧青蛙声音嘅分别，佢已经有发现另外一种青蛙嘅足迹。 青蛙。 对过海鱼来讲，钓青蛙有两个意义。以前在物资缺乏的时候，青蛙是天然的食物，到了现在是要人用来了解青蛙的习性和可爱。 青蛙。 青蛙， 对过海鱼来讲，钓青蛙有两个意义。以前在物资缺乏的时候，青蛙是天然的食物，到了现在是要人用来了解青蛙的习性和可爱。 青蛙的习性和可爱。青蛙。 青蛙的习性和可爱。